За афишной тумбой виднелась мастерская одного из лучших медников Заречья, старика Захаржевского. Около мастерской на улице валялись покрытые белой накипью самоварные стояки, опрокинутые вверх дном котлы из красной меди, ржавые кастрюли с проломанными днищами, эмалированные миски, цинковые корыта. Из мастерской вышел сам Захаржевский в грязном брезентовом фартуке. Он стал рыться в своем добре. Резкими сердитыми движениями он перебрасывал из одной кучи в другую завитки жести, блестящие полосы латуни. Все это звенело, дребезжало. Когда мы были уже в нескольких шагах от мастерской, Захаржевский выпрямился и гулким сердитым голосом закричал в мастерскую: «Костек, иди сюда!» И на этот крик из открытых дверей мастерской на улицу вышел наш старый знакомый, мой недруг Котька Григоренко. Смуглое лицо его было выпачкано сажей. Он был в таком же грязном брезентовом фартуке, как и Захаржевский. В огрубелых, изъеденных соляной кислотой руках Котька держал тяжелую кувалду. Увидев нас, Григоренко несколько смутился, но сразу же, небрежно размахивая тяжелой кувалдой, в развалку подошел к Захаржевскому. Пока глухим ворчливым голосом Захаржевский отдавал Котьке приказания, мы прошли мимо и завернули за угол. «Говорят, он от своей матери отказался», — тихо прошептал мне на ухо Петька Маремуха, оглядываясь назад. «Отказался? А живет-то он где?» «Ты что, не знаешь?» — удивился Петька Маремуха. «На подзамче у садовника Корыбко. На всем готовом». «В самом деле? Ну, конечно, скоро месяц как живет», — ответил Петька. «Что бы все это значило?» Пока мы ходили в кинематограф, отец поснимал со стен фотографии. На обоях всюду, и в спальне, и в столовой, виднелись темные квадратные следы. Мы давно не меняли обои, они выцвели от солнца, и лишь под фотографиями сохранили свой прежний цвет. Уложив в корзину всю посуду и 6 серебряных столовых ложек, тетка стала опорожнять бельевые ящики комоды. Отец снял со стены ходики, отцепил гирю и обернул вокруг циферблата длинную цепочку. Мне стало скучно здесь, в разоренной комнате, и я вышел во двор, чтобы поймать голубей. Я неслышно открыл дверь сарая. Оттуда пахнуло запахом дров. Вверху, под соломенной крышей, сквозь сон ворковали голуби. По голосу я узнал банточного турмана. Вот и лесенка. Засунув за пояс мешок, я полез по ней к голубям. Почуяв недоброе, один из них, глухо урча, шарахнулся в угол. «Ладно, не пугайся, и у Петьки будешь кукурузу получать». Голуби тяжело хлопали тугими крыльями. Я быстро похватал их друг за дружкой, теплых, чистых моих голубей, и с болью в сердце бросил в просторный мешок. Пока я шел к Петьке Маремухе в старую усадьбу, голуби возились в мешке, как кошки, урчали, трепыхались, хлопали крыльями. Банточный турман даже стонал от испуга. Маремуха ждал меня на пороге своего ободранного флигеля. Только я подошел, он сунул мне обернутый тряпками револьвер «Зауэр», выхватил из моих рук мешок с голубями и, пробормотав «подожди, я сейчас», метнулся в сарай. Сидя на теплом камне, я слышал, как щелкнул он ключом, открывая замок сарая, как заскрипела под его ногами лестница, как, взобравшись на чердак сарая, он визгливо запричитал «Улю-лю!». Мне еще больше стало жаль голубей. Сколько я возился с ними! Как трудно было добывать для них в голодные годы кукурузу и ячмень! В те времена я очень боялся, чтобы их у меня не украли на мясо соседние мальчишки. А теперь я получил только один револьвер. Интересно, отойдет ли ржавчина или останется? Мне очень хотелось развязать бечевку, развернуть бумагу, хоть в темноте потрогать холодный и выщербленный ствол револьвера, пощупать нарезные пластинки на его рукоятке. Но я удержался. Петька вынырнул из темноты неожиданно. Тяжело дыша, он протянул мне пакетик с патронами и, заикаясь, сказал: «12. Можешь не считать». Когда мы вышли на площадь, Петька дернул меня за руку и, оглядываясь по сторонам, шепнул: